Темнота сгущалась над светлым песчаным, уходившим на юг дном. В ней смутно угадывались очертания другой группы кораблей. Леа решила доплыть до крайнего судна, надеясь на какую-нибудь интересную находку. Чезаре предупреждающе постучал пальцем по плечу Леа и показал на глубомер. Леа умоляюще приложила руки к груди. Художник сдался, и они проплыли еще метров 200, когда увидели куполовидную каменную глыбу, на которой, очевидно, переломилось большое судно. Очертания его кормы и носа под песком и коркой ила чуть ли не вдвое превосходили размеры осмотренных прежде судов. Вся средняя часть по месту разлома исчезла, съеденная временем или течением. Здесь была надежда найти предметы, вывалившиеся из судна и погребенные в тонком слое песка на скале. Леа с азартом расковыривала ножом песок, поднимая облачка мути, ухудшая и без того слабое освещение. Дышать становилось все труднее, давление в воздушных баллонах падало. Внезапно Леа сделала резкое движение, приникла ко дну и забила ластами. Испуганный Чезаре схватил ее, опасаясь глубинного опьянения, смертельно опасного момента, когда обогащенная под большим давлением азотом кровь опьяняет мозг, и человек теряет способность здраво мыслить. Ему становится все нипочем. Он с хохотом срывает акваланг, веселым дельфином вертится в воде. И если рядом нет сильного и опытного товарища, гибнет. Еще хуже кислородное отравление, вызывающее судороги. Но страх Чезаре мгновенно рассеялся, когда торжествующая Леа показала большой круглый предмет, залепленный вязким илом и песком. Художник взял его у Леа, и они торопливо поплыли назад к якорю аквилы. Здесь, на глубине 27 метров, они принялись отмывать и очищать находку. Едва из-под корки сверкнули яркие камни, они не могли определить точно их цвета, как они поняли ценность своей случайной находки. Художник продолжал чистить корону илом и мягкой кожей водолазной сумки. Ко времени, когда они могли подниматься выше, странная черная корона оказалась полностью очищенной. Никакие налеты не приставали накрепко к поверхности металла. Свойство золота. Очевидно, черный металл тоже относился к благородным, неизменяющимся веками. «Вот это открытие! Почище алмазов господина инспектора!» — хвастливо заявил Чезаре. «Теперь наша экспедиция прославится на весь мир!» «Да, кстати», — спохватился Флояно, — «ваша шлюпка давно у борта, господин охранный офицер, и подручные ждут вас. А наши с вами дела, полагаю, кончены?» «Прежние кончены. Начались новые», — старший инспектор поднял руку. «Я обязан конфисковать вашу находку, поскольку она имеет, несомненно, большую ценность и сделана без всякого разрешения на территории Южноафриканской Республики».